Глава 27. Когда мы подошли к тронному залу, у позолоченных дверей уже толпилось почти три десятка стражников в красно-черных доспехах. А сколько их толклось в соседних коридорах, даже подсчитать не возьмусь. Правда, смысла в них я не видел. Если в зале нас поджидал маг, то толку от них будет немного. А если маг на пару с привязанным к нему дару... полагаю, одного Тизара в качестве прикрытия нам будет маловато. «Откройте двери!» — велел император, быстрым шагом приблизившись к тронному залу. Стражи у входа зашевелились, и приказ его величества был немедленно исполнен. Однако, прежде чем двери распахнулись до конца, и сквозь них прошел император, начальник стражи сделал незаметный знак, и внутрь просочилось полтора десятка стражников с оружием на изготовку. У половины в руках были взведенные арбалеты, у остальных почему-то мечи. Естественно, они при этом еще и загородили нам весь обзор. Но, надо признать, зашли мужики грамотно, прикрывая друг друга, как самый настоящий спецназ. Вот только им это мало помогло. Не успели двери открыться полностью, как изнутри вдруг пахнуло холодом. Так, словно меня каким-то чудом снова занесло на ледяные равнины. Не успев сообразить, что к чему, я метнулся вперед, прикрыв собой императора. Буквально за миг до того, как кожу на груди обожгла магическая печать. И в этот же самый момент увидел, как стражники, успевшие переступить порог тронного зала, без видимых причин, начали медленно, без единого звука, заваливаться навзничь. «Назад!» — процедил его величество, глянув на мертвых воинов, которые еще до того, как рухнуть на пол, начали разлагаться прямо на глазах. А затем сделал неуловимое движение кистью, и холодом теперь пахнуло уже от него. Я запоздало перешел на второе зрение и тихо ругнулся, обнаружив, что над телами погибших, постепенно сжирая их плоть вместе с одеждой и кожаными ремнями, пляшет густое темное пламя. Точно такое же, какое сейчас заполыхало вокруг императора. Магия, чтоб ее! Действительно темная магия, встретить которую здесь не ожидал ни я, ни стража, ни, похоже, сам Ориан. Нельзя туда пускать повелителя. Что бы это в действительности ни было, вряд ли для него будет полезен контакт с этой силой. «Все назад!» повторил его величество, и лишь после этого стража неохотно попятилась. На повелителя косились кто настороженно, кто обеспокоенно, кто неодобрительно, но оспорить приказ не осмелился никто. А еще через мгновение на мое плечо легла твердая ладонь. «Мар, не вмешивайся!» Я быстро вскинул голову. «Но, сир, сбереги мне сына!» Тихо и без всяких эмоций велел император. Пальцы на моем плече ненадолго сжались, после чего печать на груди снова прибольно уколола кожу, а его величество убрал руку и также бесстрастно добавил. «Тизар, опечатай двери. Кариан, даже не думай. Один ты туда не войдешь», — ровно произнес его высочество, первым тронувшись с места. Тизар же спокойно кивнул. Но как только император с сыном переступили порог, а я, ругаясь про себя, на чем свет стоит, тенью скользнул за ними, маг быстро шагнул следом и захлопнул за собой тяжелые створки, в полголоса сообщив. «Двери опечатаны, сир». На губах императора Ориана мелькнула слабая улыбка, но я почти не обратил на нее внимания. Мой напряженный взгляд был прикован к противоположному концу огромного зала, где виднелся внушительный, богато украшенный трон, а на нем нечто непонятное, похожее на неопрятный, размерами с футбольный мяч, кусок гудрона, над которым витало легкое разноцветное облачко, похожее на сдутый с одуванчика венчик. Рядом с троном стояла уже известная мне девица, одна, с заплетенными в тугую косу волосами. По-прежнему брюнетка, правда, уже без защечных подушечек и других изменений, которые едва не ввели меня в заблуждение в прошлый раз. Безоружная. одетая в мужскую одежду и без всякого удивления глядящая на нас с высоты специально созданного вокруг трона постамента. До нее оставалось шагов 100, может, чуть больше. Слишком много для прыжка и достаточно много для метательного оружия, на использование которого у меня был один единственный шанс. Эх, ну до чего же жаль, что император запретил мне вмешиваться. И вдвойне жаль, что мне по-прежнему вменяли в обязанность заниматься не своим делом. Хотя, может быть, в чем-то это было правильно. Главная обязанность тени — не атаковать, а охранять. Защита, а не нападение. Для меня, выросшего на американских боевиках и триллерах, когда-то это казалось неправильным. Но мастер Зен успел объяснить, в чем моя ошибка. По этому приказу повелителя я повиновался беспрекословно. Правда, при виде Дару все же попытался схитрить и встал между императором Орианом и его сыном. Но больно куснувшая печать немедленно напомнила о себе, заставив сместиться ближе к Кариану. А император в это время почему-то остановился, причем так резко, что я совершенно неожиданно для себя оказался в авангарде. Более того, одновременно с его величеством на месте замер и Кариан, и даже Тизар. Но лишь у придворного мага сорвалось с губ непечатное восклицание. К сожалению, я не мог себе позволить оглянуться, чтобы понять, что к чему. Но краем глаза все же поймал появившееся на лице императора жутковатое выражение, после чего стало ясно, что-то снова не так. «Рам, вас всех задери!» — прошептал Тизар. «Сир, это средоточие!» «Да», — мертвым голосом уронил император, опуская плечи. «Кажется, я ошибся, и мы опоздали». Кариан что-то процедил сквозь зубы, а придворный маг, пока я лихорадочно вспоминал, что слышал от учителя об этом артефакте, вдруг сдавленно охнул, сделал несколько нетвердых шагов вперед и, поравнявшись со мной, со стоном опустился на одно колено. Только тогда я смог увидеть вторым зрением, что с его аурой творится что-то непонятное. Ее словно сдувало, вытягивало, высасывало из еще живого мага. Более того, этот процесс в равной степени затронул императора и его единственного сына. А выуженная из них магия, включая защиту, которую повелитель поставил на входе, не просто бесполезно рассеивалась в пространстве. Ее настойчиво тянуло в сторону трона, к тому самому артефакту, рядом с которым отчетливо наливалось красками подозрительное облачко, и торжествующе улыбалась очень нелюбимая мною леди. Что это было? Почему так происходило? Я не понимал и, собственно, даже не представлял, что же это такое средоточие. Учитель говорил, что артефакт помогает управлять дворцом. Но тогда почему же он забирал магию у тех людей, на которых, по идее, должен был быть настроен? И почему почти не затронул обычные заклинания, которые болтались вокруг нас в изобилии? А потом до меня дошло. «Вам нравятся ощущения, ваше величество?» Зло усмехнулась Дару. «Надеюсь, что да. Теперь вы в полной мере осознаете, что испытывают такие, как я, когда к ним прикасаются такие, как вы. Стой на месте!» Рявкнула она, когда у меня дернулись руки. «Я помню тебя, сопляк! Если увижу оружие, я заберу у них не только магию, но и жизнь!» Я сжал зубы и замер, успев кинуть на побелевшее лицо императора быстрый взгляд. «Приказ! Мне нужен всего лишь прямой приказ!» «Нет!» Едва слышно выдохнул император. Его аура стала почти такой же бледной, как у меня. Еще миг, и она совсем исчезнет. «Спаси сына!» «Да твою ж мать!» Я скрипнул зубами и медленно-медленно отступил в сторону, прикрыв собой пошатнувшегося наследника престола. «Пока я жив, убить его обычными методами будет сложно. А вот с его аурой по-прежнему творилось что-то нехорошее». Она истаивала, растворялась прямо на глазах, как у императора и придворного мага. И всего через несколько мгновений рядом со мной остались не могущественные чародеи, а самые обычные люди, обессилевшие, смертельно бледные, истощенные физически и магически, простые смертные, между которыми я бы с удовольствием выбрал, кого спасти, но, к сожалению, не имел на это права. Не сводя взгляда с девки, я попятился еще немного и, почувствовав спиной тепло, легонько толкнул Кариана, заставив его снова пошатнуться. Особого выбора у его высочества не было. Он должен был или упасть, или схватиться за какую-никакую, но все же опору. И он благоразумно выбрал второе, вцепившись в мое плечо железными пальцами. Прямого контакта у нас не получилось, но ради такого случая мне пришлось чуть повернуть и наклонить голову, чтобы коснуться его ладони щекой. Не бог весть, какая площадь, конечно, но выдавить из себя пару капель магии я все-таки смог, а одновременно с этим окинул быстрым взглядом зал, прикидывая, какие нити находятся ближе и что из этого можно использовать. «Отлично!» Удовлетворенно кивнула Дарру, когда аура императора окончательно погасла, а сам он неестественно выпрямился. «Больше ты не сможешь никого убить! Вся ваша магия теперь находится здесь!» Она бесстрашно похлопала ладонью по светящемуся камню. «И пока во мне течет твоя кровь, это не изменится!» «Черт! Неужели она успела ранить Кариана дважды? Но когда?» Или эта дрянь все-таки припрятала под платьем пробирку, в которую слила несколько капелек, пока убегала? «Что ты хочешь?» Едва слышно прошелестел император, не сводя с девицы тяжелого взгляда. Она оскалилась. «Ничего, кроме вашей смерти! Ваша династия давно себя изжила!» Я мысленно кривился, когда впившиеся в мое плечо пальцы с силой сжались, но не пошевелился. Пока император заговаривал мерзавке зубы, Кариан потихоньку восстанавливался. Насколько мы с ним совместимы, сказать было трудно. Мы раньше не экспериментировали таким образом, но я все же надеялся, очень надеялся, что в достаточной степени ему подхожу. Потому что в противном случае сохранить императору жизнь у меня не получится, а его сына я попросту убью. «Какие у тебя претензии конкретно ко мне?» — снова спросил его величество, едва заметно пошатнувшись. «Какие?» — прошипела девица. «Ты еще спрашиваешь, какие? Скольких из нас ты убила?» «Ни одной». «Ложь! Это вы нас создали! Вы, темные!» «Да», — не стал отрицать император. «И после этого ты спрашиваешь о претензиях? Вы выращиваете нас как скот, как куриц, от которых ждете золотых яиц! Слабых выбраковываете, сильных используете! И все для чего?» Вызверилась девица. «Чтобы сохранить династию? Так вот, этого больше не будет!» «Нет темных, нет и новых Дарру! Нет императора, нет и его игрушек!» Его величество устало прикрыл глаза. «Темных магов в империи и без нас достаточно». «Но только вы контролируете разведение Дарру! Это ваша привилегия!» Император промолчал, а я навострил уши. «Надо же, какие подробности! Мне прямо интересно стало. Девица сама до этого додумалась? Или же ей кто-то подсказал? И что это за Дарру, которых император якобы убивает самолично?» «Каждый год в этот дворец привозят девушек Дарру», — на удивление тихо уронила девица, словно прочитав мои мысли. Наши взгляды на миг пересеклись, и у меня что-то ёкнуло в груди. «Черт, неужели?» «Две. Иногда три или четыре. Сколько к тому времени успеют подрасти и завершить обучение? Но мало кто из них возвращается обратно. Ты ведь не станешь этого отрицать?» «Нет», — спокойно ответил Его Величество, заставив меня насторожиться еще больше. «Я не хочу, чтобы это продолжалось». Так же тихо сказала девушка Дару, убрав ладонь с лежащего на троне камня. «Хватит уже смертей! Может быть, я не самая умелая и хитрая. Может быть, у меня не так много сил, как я считала. Но я положу этому конец. Здесь, сейчас, ради того, чтобы больше такие, как и я, не умирали в ваших постелях!» «Ты ничего о нас не знаешь, девочка». «Вы ищете!» Невесело усмехнулась Дару, не дав императору договорить. «Дару растят по вашему приказу только с одной целью — найти того, кто подойдет лично вам! Но темную магию нелегко носить в себе. Еще сложнее ее производить, особенно в таких количествах, которые способны вас удовлетворить. Лучше и быстрее всего наш дар раскрывается именно во время близости, лет в 12-13. Поэтому в Хаде редко задерживаются девочки постарше. Так что вы и впрямь ищете, перебираете Дару годами, десятилетиями, одну за другой, как проституток в борделе. Но крайне редко находите тех, кто вам действительно нужен. Скольких ты убил, твое величество, пока искал такую Дару? Не отвечай, в этом нет нужды, потому что мне прекрасно известно, сколько в действительности девочек каждый год привозят в Хад. Ты знаешь, сколько из них сходят с ума в процессе обучения? Представляешь, сколько теряет разум после? Тебе вообще известно, кто именно потом выкупает оказавшиеся ненужными тебе игрушки и как используют Дару те, кому ты фактически нас продал? Я знаю, как это происходит. После короткой паузы добавила девушка, и на ее губах мелькнула горькая усмешка. И видела, в каком состоянии возвращаются в Хад те, кому чудом удалось уцелеть после встречи с тобой. Мне повезло. Меня эта участь миновала, поэтому не напрягай память. Но моим подругам, увы, повезло меньше. Сколько из них к этому дню остались в живых, я не знаю. Некоторые из них до сих пор находятся в клетках, как звери. Но даже в таком виде продолжают приносить тебе пользу. Или скажешь, я не права? Император снова промолчал, а я поторопился влить в его высочество еще одну порцию магии. Убийца Ориан или нет? Насильник или же жертва грандиозной подставы? Печать на моей груди настоятельно советовала об этом не думать. Чужие ногти на плече впились в кожу почти до крови. Но я молчал, слушал, терпел и лихорадочно вытягивал из стен оставшиеся целыми нити, в которых еще сохранилась магия. «Кто же тебе помог избежать со мной встречи?» — осведомился император, вычленив из речи Дару самое главное. «Тебя ведь кто-то спас? Укрыл? Сумел избавить от моего внимания. Поэтому мы не встретились раньше». Девчонка усмехнулась. «Тебе ни к чему знать его имя». «Защищаешь хозяина?» Неожиданно улыбнулся его величество. Причем нехорошо так улыбнулся. Я бы даже сказал хищно, хотя не в его положении было умничать. Дару на это лишь скривилась. «Мы не рабы. И тот, кому мы служим, нам не хозяин. Не должен быть хозяином, ты понял?» Она едва не сорвалась на крик, а я мысленно кивнул. «Молодец, твое величество, отвлекай ее дальше. Я почти на четверть пуст, а Кариан, соответственно, полон. И, что самое главное, он не задает дурацких вопросов, хотя их наверняка стало еще больше. Его высочество просто делает, что должен. Ни во что не вмешивается и старательно держится сзади, опасаясь выдать свою стремительно восстанавливающуюся ауру. Зато его рука уже не дрожит. Пальцы впиваются мне под кожу все глубже. Он зол, да. Я почти чувствую, как бурлит в нем заемная сила. Нам бы выиграть еще немного времени, но... «Хватит!» Вдруг повторила Дару, отступая от трона. «Довольно разговоров!» после чего выудила из-за пазухи стеклянный шар размером с теннисный мячик, до краев наполненный темной субстанцией, вроде той, что не так давно сожрала тела убитых стражников. Взвесила его на ладони, а затем спокойно сказала: «Пришло время умирать!» После чего размахнулась и с силой швырнула эту гадость императору в лицо. Его Величество Ориан однажды правильно сказал. Мы, к сожалению, редко обладаем всей полнотой информации, поэтому же редко бываем абсолютно готовы даже к тому, о чем уже знаем или предполагаем, что это может случиться. Я вот тоже выжидал, анализировал и просчитывал варианты, но все равно не знал, чего именно ждать от заключенного в тончайшую оболочку заклинания. Поэтому едва не выругался вслух, когда стекло прямо в полете рассыпалось на куски, и оттуда выстрелил целый дождь угольно-черных, похожих на лезвие осколков. Причем их было много. Навскидку штук 100 веером разлетевшихся по залу. Я действительно этого не ожидал. Да и времени было мало, поэтому пришлось действовать в спешке, совершенно не представляя, к чему это в итоге приведет. Нет, при виде заклинаний лезвий я не запаниковал и не сорвался с места. Паниковать меня давно отучили, а магическая печать запрещала оставлять наследника престола без защиты. Поэтому я не побежал, не прыгнул на перерез стремительно летящим осколком, а сделал то единственное, что дозволял приказ императора. Обрушил на тронный зал почти перед самым своим носом и перед носом его величества Ориана, плотный, с трудом собранный из черных, синих и ослепительно белых нитей, занавес, который я старательно создавал на протяжении недолгого разговора. Наверное, у меня было мало опыта. Быть может, я где-то просчитался, создав недостаточно длинные петли, когда в спешке вытягивал нити из стоящегося под потолком запутанного клубка. А может, я просто никогда не работал с таким количеством магических каналов, поэтому не ожидал, что выбранные мною нити вдруг окажут сопротивление. Собственно, это было не совсем сопротивление. Я просто ощутил, что нитей вокруг слишком много. И на каждой я должен был сосредоточиться, каждой уделить внимание и максимально быстро сбросить вниз, создавая из беспорядочного скопления каналов нечто более или менее похожее на защитный полог. Но именно тогда-то я и почувствовал, что не справляюсь. На мою спину словно рухнула невидимая тяжесть, а руки онемели до самых плеч, будто я ухватился за толстенный канат и по меньшей мере пытался сдвинуть с места огромный самолет. Для одиночки это непосильная задача. Совершенно невозможное даже с рывка, на пределе возможностей. Неудивительно, что у меня потемнело в глазах, в башке что-то хрупнуло, а в носу стало мокро и горячо. Кажется, я впервые перенапрягся. Правда, нити — это все-таки не самолет, поэтому после секундной паузы с потолка на нас все же рухнула наспех сплетенная защита. Такую же только снизу я поднял еще через миг, едва пупок не надорвав от натуги. И, возможно, этого бы хватило, если бы мой занавес оказался равномерным. Но проклятая печать, дурацкий приказ, да и просто ограниченные возможности заставили меня непроизвольно сделать полог более плотным перед собой, перед Карианом. Тогда как напротив императора остались зиять, хоть и небольшие, но все-таки дыры. Почти сразу осознав свой промах, я дернулся в ту сторону, но тут мимо нас промчалось что-то живое. Стремительная тень, за долю мгновения пролетевшая мимо и лишь чудом успевшая толкнуть императора, свалив его на пол и накрыть собой в последний момент. «Учитель!» — выдохнул я, безошибочно определив, кто именно мог себе позволить так непочтительно обойтись с великим и суровым повелителем. Но времени разглядывать, что там и как, не было. В мою защиту вонзились первые лезвия, и тронный зал осветился серией таких болезненно ярких вспышек, что я был вынужден перейти на обычное зрение, чтобы не ослепнуть. Бум! От мощного удара стены дворца загудели и завибрировали, едва не опрокинув нас с Карианом на пол. Одновременно с этим на потолке появились глубокие трещины. Развешанные тут и там тяжелые люстры опасно закачались, огласив тронный зал мелодичным перезвоном. А затем одна за другой полетели вниз, с грохотом разбиваясь о такой же растрескавшийся пол. «Ложись!» — гаркнул я, завидев, что люстра над нашими головами тоже готова рухнуть. Но Кариан и сам прекрасно сориентировался, поэтому прыгнули мы с ним одновременно. Он влево, я вправо, а аккурат между нами таки грохнулась злополучная люстра, отчего бесценный хрусталь разбился вдребезги, а на всех присутствующих обрушился целый град осколков. Не дожидаясь, пока его высочество придет в себя, я подхватился на ноги и бросил быстрый взгляд в сторону неподвижно лежащего Тизара. Кажется, его все-таки стукнуло бронзовым рожком по голове, зато он дышал. Его величество тоже был жив и тщетно пытался выбраться из-под настойчиво прижимающего его к полу мастера Зена. Кариан довольно удачно упал, укрывшись от новых лезвий за обломками массивной люстры. Но я на всякий случай набросил на него сверху еще один слой защиты, надежно пригвоздив к полу, после чего утер обильно льющуюся из носа кровь и огромными прыжками помчался к трону, по пути вернув второе зрение и с удовлетворением отметив, что хотя бы один удар моя импровизированная защита все-таки выдержала. «Ты...» Ахнула Дару, увидев, что я без труда преодолел остатки полога и целенаправленно рванул в ее сторону, одновременно выхватывая из-за пазухи ножи. Больше ничего девица сказать не успела, потому что ножи я метнул прямо в прыжке, и ей стало не до разговоров. Тем не менее, она все-таки увернулась. Не так, как сделал бы я или любая другая тень, но увернулась. После чего мне оставалось либо по очереди швырять в нее все имеющиеся в наличии острые предметы, в надежде, что какой-то все же ударит в цель, или же приложить максимум усилий, чтобы как можно быстрее сократить расстояние между нами. Я, разумеется, выбрал второй вариант и на этот раз не планировал церемониться. Девчонка об этом, видимо, тоже догадалась, поэтому без колебаний выхватила из-за пазухи еще один стеклянный шар и, уже не замахиваясь, швырнула. Я выругался, но времени на размышления не было. Второго удара моя защита точно не перенесет, особенно в той части, которая закрывала императора и мастера Зена. Поэтому я решил не мудрить и, кувыркнувшись в воздухе, перехватил проклятую стекляшку прямо на лету и вместе с ней приземлился на пол. А услышав, как захрустело стекло под пальцами, торопливо рухнул на шар и крепко зажмурился. Бабахнуло подо мною так, что, наверное, взрыв услышали не только в коридоре, но и с другого конца столицы. Живот и грудь тут же обожгло, в кожу впились горячие осколки, из-под одежды рвануло вверх черное пламя, но быстро впиталась, умудрившись испортить мне новую хламиду. От удара меня подбросило, выгнуло, скрючило, едва не заставив издать приглушенный стон. Нутро перекрутило, едва ли не до звездочек в глазах. Так быстро и до отвращения знакомо. А затем снизу так полыхнуло, что, ей-богу, мне показалось, что там взорвалась сверхновая. Боже! Как это оказалось больно. К счастью, боевой транс — такая штука, которая позволяет на время забыть и о боли, и о потерях, вообще обо всем на свете, кроме одного единственного приказа. Поэтому, когда снизу перестали рваться на свободу черные языки магии, я заставил себя встать. Утер безостановочно струящуюся по лицу кровь. отыскал окаменевшую девицу, уставившуюся на меня с выражением потустороннего ужаса, и, выплюнув изо рта вязкую кашу, в которую превратились защечные подушечки, медленно пошел дальше, не отводя неподвижного взора от коллеги Дару, с лица которой внезапно схлынула вся краска. «Этого не может быть!» прошептала она, когда с меня прямо на ходу стали сваливаться обрывки хламиды, из-под которой проступил окровавленный торс, крест-накрест перевитый кожаной перевязью. «Нет, так не бывает!» «Конечно, нет!» Хрипло согласился я, стряхнув с предплечий полуистлевшие тряпки и выпрямился. Залитый кровью, всклокоченный, с исполосованным вдоль и поперек животом, из которого торчали стеклянные осколки. Наверное, я выглядел не слишком презентабельно, потому что девица вдруг замычала, попятилась, а затем издала полузадушенный всхлип, развернулась и самым позорным образом кинулась прочь, даже не вспомнив, что в прошлый раз пыталась оказать какое-то сопротивление. Дура. Я нагнал ее уже на третьем прыжке и безжалостно ударил в основание шеи, на корню гася любую мысль о сопротивлении. Шестой шейный позвонок такой хрупкий, а рядом с ним располагается такой важный нервный узел. Если знать, куда бить, человека можно одним движением превратить в калеку. Конечно, если императору захочется избавить несостоявшуюся убийцу от паралича, один из целителей ее вылечит. Если же нет, лежать ей неподвижной колодой до конца своих дней, беспомощной и никому не нужной, кроме императорского палача. Все, хватит. Никаких больше ошибок. Хмуро подумал я, проследив, как девица с коротким всхлипом упала, безвольно раскинув руки и ноги. Самостоятельно передвигаться она больше не могла. Магички из нее тем более не выйдет. Но я на всякий случай двинул ее кулаком по затылку, а когда девка потеряла сознание, проворно обыскал. Убедился, что у нее не припрятано под одеждой неприятных сюрпризов, вроде третьего стеклянного шарика с гадостью неизвестного происхождения. На всякий случай выудил и отбросил подальше связку из четырех артефактов, которыми непременно заинтересуется Тизар. Только после этого обратил внимание на собственный плачевный вид. Машинально призвал ближайшую зеленую нить, залечил раны, стряхнул с себя стеклянные осколки. Также машинально провел по лицу ладонью, стирая с него подсохшие коричневые комочки, а затем зацепил за что-то локтем и неожиданно обнаружил, что с висящего на груди перстня тоже слетела маскировка и не сильно вздрогнул. «Твою ж мать! Только этого не хватало!» Убедившись, что дурацкое заклинание даже сейчас пытается сожрать чудом уцелевшую одежду вместе с кожаной перевязью и закрепленными на голенях и предплечьях ножнами, на которых уже расползались подозрительные черные пятна, я предпочел снять цепочку вовсе, после чего спрятал ее в кулаке, не надеясь на сохранность карманов, откуда она могла вывалиться в самый неподходящий момент, и только после этого настороженно обернулся. Тронный зал из некогда великолепного, красиво убранного помещения превратился в усеянный, обвалившийся штукатуркой и стеклянными осколками танцпол для сумасшедших. Ходить по нему следовало, как по минному полю. Заодно старательно присматриваться, чтобы на голову что-нибудь не свалилось, заранее обходить покореженные стены, по которым словно стреляли из крупнокалиберных пушек, и очень аккуратно огибать валяющиеся тут и там люстры, похожие на громадных дохлых пауков. От поставленной мною защиты и впрямь осталось одно название. Несколько десятков вертикально висящих нитей, грубо порванные каналы на потолке и в полу, вяло вытекающая из разноцветных обрывков магия. Все это дополняло картину разрушений и заставляло всерьез обеспокоиться за судьбу присутствующих здесь магов. К счастью, с его высочеством все было в порядке. Он уже выпутался из моей ловушки и, как это частенько бывало, пребывал в состоянии тихого бешенства. То есть на людей еще не бросался, но зыркал по сторонам с таким видом, что если бы взглядом можно было бы убить, от меня осталась бы кучка праха. Впрочем, в мою сторону его высочество почти не смотрел. Всего разок испепелил взглядом, и на этом, пожалуй, все. Не потому, что не заметил перемен в моем внешнем виде, и не потому, что одним махом получил ответы на многие свои вопросы. Просто в данный момент он был занят тем, что стаскивал с отца мастера Зена. Причем делал это так, что меня кольнуло дурным предчувствием. Более того, уже не нужно было объяснять, почему закутанное в черные одежды тело не приподняли, а просто отвалили в сторону, как бревно. А уж когда я увидел в спине учителя огромную дыру, объяснять что-либо тоже не понадобилось. «Мастер Зен, конечно, вы не могли сюда не прийти, почувствовав зов от печати. Император оказался в опасности, и вы даже через 3 года не смогли противиться потребности его защищать. Да вы, наверное, и не противились даже. Просто терпеливо ждали того дня, когда сможете исполнить свой долг до конца». «Отец!» У Кариана дрогнул голос, когда из-под тела убитого мастера тени показалось лицо императора. По-прежнему бледное, с темными кругами под глазами. Его величество дышал тяжело, но я лишь, когда подошел ближе, понял, по какой причине он так плохо выглядел. В его груди тоже зияло неестественное отверстие, оплавленное по краям, почти не кровоточащее, не слишком большое, но настолько глубокое, что даже дурак бы понял. Тут даже очень хорошему целителю предстояло много работы. Вероятно, учитель не смог закрыть хозяина полностью. В отличие от меня, магией он не мог ничего противопоставить, только попытаться взять удар на себя. Но и этого, к сожалению, не хватило, потому что заклятие прожгло мастера Зена насквозь и сумело ранить императора. «Ваше Величество!» — прохрипел подползший к повелителю Тизар. Лицо его было покрыто сажей и искажено неподдельной мукой, а в глазах стояла такая боль, что я непонимающе замер. «Сир, зачем?» На губах его величества мелькнула слабая улыбка. «Кому-то надо было, а Кариан важнее». Я перевел взгляд на окаменевшее лицо наследника престола и поразился. Оно стало страшным. И можно было лишь догадываться, какие эмоции испытывал его высочество при мысли, что отец посчитал его важнее себя самого. «Рам, да что же такое? Что случилось? И почему, черт возьми, молчит печать? Я до сих пор ничего плохого от нее не чувствую. А как такое возможно, если все плохо? Император умирает. Но тогда почему Тизар ничего не предпринимает? Что, магии лишили? Так нить я ему сейчас дам!» Я торопливо опустился возле императора на колени и всунул магу, сияющий зеленью, сотканный сразу из десятка более мелких ниточек пучок. «Оставь», — слабо улыбнулся император Ориан. «Мне уже ничто не поможет, мальчик». «Но она ведь зеленая», — дрогнувшим голосом уронил я. «А моя аура стала черной. Ты разве не видишь?» Я присмотрелся повнимательнее и только сейчас сообразил, что сажа на лице Тизара — это вовсе не сажа, а тонкий налет темной магии, который дядюшка, даже находясь на линии удара дальше всех, хватанул немало. Под сажей, судя по слабо горящим изумрудным искоркам, уже работало какое-то исцеляющее заклинание, а то и не одно. Но у Тизара почернело только лицо. У Кариана, если я правильно рассмотрел, обожгло левый бок и руку, ту сторону, которой он находился ближе к отцу, когда я его толкнул. А его величество стоял к девчонке лицом. Именно на него пришелся максимальный удар, и если бы его не прикрыли... Я растерянно покосился на тело мастера Зена и вздрогнул. Оно прямо на глазах обращалось в прах. Вот с тихим шелестом опала ткань с головы, ненадолго открыв изуродованное грубыми шрамами, совсем еще не старое лицо. Затем такие же, словно следы от зажившего ожога, шрамы проступили на обнажившейся груди, уходя на бок и левую руку. Вот следом за тканью начала стремительно истлевать кожа, мышцы, обнажая посеревшие и стремительно покрывающиеся рытвинами кости. Да нет, неужели и Ориан тоже? Это магия смерти, Мар. Невесело улыбнулся император, когда я перевел на него ошарашенный взор. Самая опасная разновидность нашего дара, которая с одинаковой силой воздействует на все живое. Это происходит всегда, когда она остается без контроля и убивает до тех пор, пока кто-то не возьмет удар на себя. Но хуже другое. Магия целителей для меня так же опасна, как и магия смерти. Я едва не отшатнулся. Ты все правильно сделал, мальчик. Тем временем добавил его величество. «Если бы я не забрал заклинание, оно ушло бы дальше, во дворец, затем в город. А если бы ты не уничтожил второе, то здесь лежало бы три мага, а не один, тогда как заклинание все равно ушло бы дальше и продолжало убивать до тех пор, пока энергия его заряда, помноженная на силу, украденную у нас троих, не истощилась бы полностью. Тот, кто создал это заклинание, знал об этом. Найди его и убей Мар-Эль-Ро. Это мой последний приказ, который ты должен будешь исполнить. Тизар, это как-то можно остановить? Внезапно охрипшим голосом спросил я. «Нет», — горестно прошептал придворный маг, даже не взглянув на нить, которую я до сих пор ему протягивал. А император понимающе улыбнулся. «От, безусловно, смертельных заклятий нет защиты, мальчик, даже у их создателя. Мне не больно, не переживай. Смерть не добавляет, а наоборот, уменьшает страдания. Но ее приход неизбежен, поэтому, когда мое сердце остановится, тело тоже обратится в прах. Но так не должно быть! Едва не воскликнул я вслух, а потом покосился на Кариана и понял. Не должно, но бывает. Именно поэтому темный дар считается таким опасным. «Дай руку!» — велел император Ориан, требовательно глянув на меня снизу вверх. А когда я торопливо протянул ладонь, его пальцы ненадолго сжались вокруг моего запястья. «Ты больше не моя тень, мальчик Дарру по имени Мар. Ты сделал все, о чем я тебя попросил. Поэтому я тебя отпускаю. Но поклянись мне здесь, сейчас, что будешь беречь и охранять нового императора так же, как собирался беречь и охранять меня». «Отец!» — вскинулся Кариан. «Помолчи. Мар?» «Сир, я...» «Ты сомневаешься?» Проницательно глянул на меня император. «На моих руках немало крови, ты прав. И в чем-то я жестоко ошибался. Но я не делал в своей жизни трех вещей. не убивал невиновных умышленно. Никогда не принуждал женщин, тем более детей. И не предавал тех, кто мне дорог. Ты мне веришь? Я оценил его почерневшую ауру и неохотно кивнул. Да, Ваше Величество. Тогда обещай. Клянусь служить империи и императору. Поджал губы я. А когда магическая печать легонько кольнулась, подтверждая разрыв нашей связи, когда часть ниточек перебросилась с императора на его сына, а Ориан успокоенно прикрыл веки, я очень тихо добавил. До тех пор, пока он не скажет, что я ему больше не нужен. Кариан метнул на меня еще один раздраженный взгляд, а умирающий нашел в себе силы усмехнуться. Упрямый волчонок. Но оно и к лучшему. Я принимаю твою клятву, Мар Элеро. А теперь оставь нас. Растерянный и оглушенный, я поднялся и отошел в сторону, не прислушиваясь к тому, какие распоряжения отдает император сидящему рядом сыну. Но при этом у Кари она окончательно помертвела лицо. В глазах застыло абсолютно нечитаемое выражение. Они сперва потемнели, затем почернели. На скулах в какой-то момент загуляли тугие желваки. Но когда император что-то спросил, наследник престола все-таки неохотно кивнул. Только после этого его величество Ориан облегченно вздохнул и впервые на моей памяти о чем-то попросил. «Я хочу, чтобы вы похоронили меня рядом с братом». Кариан и Тизар молча склонили головы, а я ошарашенно моргнул. «С кем?» «У императора же не было близких родственников, кроме матери и сына». А потом перехватил смертельно уставший взгляд императора, в котором промелькнула тоска, и внезапно понял. Речь не о кровном родстве. А вот учитель меня обманул. Сегодня я не смог переступить через прямой приказ Ориана. Не смог, хотя и очень старался. И мастер Зен не сумел бы этого сделать, потому что печать на нас лежала одинаковая. Это означало, что учитель умер не от удара в спину и не от магии средоточия. Его сердце прекратило биться в тот самый момент, когда император его увидел и понял, что приказ был нарушен. Мастера тень убила его собственная печать, и император знал об этом. Как знал, что так будет и сам мастер Зен. Но, будучи преданным хозяину до последнего вздоха, все же решил поступить по-своему. А еще эта формулировка... Похоронить не тень рядом с ним, а его рядом с тенью. Честное слово, не знаю, как объяснить то чувство, которое посетило меня в момент неожиданного прозрения. Растерянность? Опустошенность? Скорее всего, и то, и другое, потому что я вдруг понял, что большего почтения к упрямой тени император, пожалуй, не мог проявить. Поэтому, когда мы пересеклись с ним взглядами, я на мгновение замер, а затем почтительно поклонился человеку, которого, к сожалению, мало знал, но к которому все же успел проникнуться уважением. Какое-то время мы смотрели друг другу в глаза, а потом двери в тронный зал распахнулись, и внутрь хлынул поток стражников, скрыв императора из виду. Кто-то самый сообразительный, кажется, припозднившийся с визитом герцог Эль-Суар, распорядился выставить оцепление. Туда и сюда забегали люди. Кариана и Тизара мгновенно взяли в кольцо. Как по мановению волшебной палочки, невесть откуда появились слуги. Одновременно с этим в поле моего зрения возникли и тут же исчезли неприметные люди в штатском, прихватив с собой тело убийцы Дару. Затем кто-то догадался набросить на пылающий всеми огнями радуги камень на троне антимагическое покрывало, после чего в зале стало гораздо легче дышать. Народ взволнованно загудел, забряцал латами. Я же тем временем отошел в тень и замер, отстраненно наблюдая за суетой и молча отсчитывая про себя секунды. И также молча прикрыл глаза, когда на цифре 42 по людской толпе прошел взволнованный ропот, а затем кто-то глухо объявил: «Император Ориан умер. Да здравствует император Кариан!»